ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإستن лучшими словами являются слова Аллаха, и лучшим руководством является руководство Мухаммада, а худшие из дел – это нововведение из них. Аллах Всевышний в своей книге говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, валь аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Клянусь временем, воистину каждый человек находится в убытке, кроме тех, которые уверовали, творили благодеяния и призывали друг друга к истине, и призывали друг друга терпению. Имам Шафии, рахимахуллах, говоря об этой суре, сказал: если бы Аллах Всевышний не посылал своим рабам ничего, кроме этой суры, то этого было бы достаточно. То есть, если бы Аллах Всевышний не посылал никакого довода и не посылал из Корана ничего, кроме суры Аль-Аср, то этого было достаточно, и в день суда ни у кого бы не было оправдания в том, что он не знал правильного пути и не знал спасение. И ученые сказали об этих словах имама Шафии, что в этой суре указывается на причины, которые являются причиной счастья человека и того, как он преуспеет в ахирате. И те, в ком есть качества, которыми Аллах описал в этой суре, они есть преуспевшие. И те, в ком нет этих качеств, они есть потерпевшие убыток. И Аллах Всевышний эту суру начинает словами «Валь аср», клянусь временем. И причина, почему Аллах говорит, потому что время – это ночь и день, в течение которого человек совершает благие дела или дурные греховные дела, которые будут причиной либо его преуспеяния, либо того, что он будет из обитателей ада. И Аллах говорит: воистину человек находится в убытке. То есть воистину каждый человек, вне зависимости от того, он богатый или бедный, мужчина или женщина, раб или он правитель, каждый человек находится в убытке. И затем Аллах Всевышний сделал исключение из этого, сказав, что «Илля ллядина аману», то есть все люди, они находятся в убытке, кроме тех, в ком есть качества, четыре качества, о которых Аллах Всевышний упомянул в этой суре. И первым он упомянул «Илля ллядина аману», кроме тех, которые уверовали. Кроме тех, которые уверовали в Аллаха, уверовали в его ангелов, Писания, уверовали в пророков и во все, что Аллах Всевышний повелел верить в это, или с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма. И из того, во что должен верить человек, это вера в Аллаха прежде всего. То, что Аллах является создателем человека, как Аллах в Коране говорит: «Ума халактул джинна валь инца илля лиябудун», «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». И также Аллах Всевышний приводит в Коране доводы, которые указывают на то, кто является создателем. Аллах в Коране говорит: «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумул халикун». Либо они созданы из ничего, либо они сами являются творцами. И ученые сказали об этом аяте, что в этом аяте приводится разделение на три категории. Как Аллах говорит: либо они созданы из ничего, либо сами являются творцами, либо их творцом является Аллах. И первое то, что Аллах говорит: либо они созданы из ничего. Но разве может ничего создать что-то? И разве из пустоты может возникнуть что-то? Ведь даже каждый человек знает, для того, чтобы появилось движение, должен быть тот, кто совершает его. И ученые приводят пример, что если бы кому-то из людей сказали, что есть прекрасный дворец, полностью построенный и приготовленный для того, чтобы в нем жили люди, и в нем есть каждая вещь, в чем нуждается человек. И если бы людям сказали, что этот дворец появился без строителя, без рабочих, которые его делали, без тех, кто делал ремонты в нем, то никто бы из людей в это не поверил. И поэтому Аллах говорит: «Ам хулику мин гайри шейин», либо они созданы из ничего. И из этого мы понимаем, что из ничего человек не может быть создан, потому что ничего не может дать что-то. И также Аллах Всевышний говорит: «Ам хумул халикун», или они сами являются создателями. То есть вопрос каждому человеку, который отрицает, что его создал Аллах. И если вернуться к причинам, почему многие люди, они не поклоняются Аллаху, на самом деле это то, что они не верят в Аллаха. И когда ты их спросишь: а почему же ты не веришь в Аллаха, ответ же на этот вопрос: кто является твоим творцом? И если они скажут, что они созданы из ничего, то это невозможно. И если они скажут, что они сами являются творцами, то разве творение может создать самого себя? А кто же создал первых из них? И здесь остается лишь один ответ на этот вопрос, что создателем людей является Аллах Всевышний. И если человек признает, что Аллах Всевышний создал его, тогда к нему обращается другой вопрос. Зачем же тебя создал Аллах Всевышний? Неужели он создал тебя, чтобы ты просто так был на этой земле? В то время как Аллах Всевышний говорит в Коране: «Афахасибтум аннама халакунакум абасау аннакум илейна ля турджаун». Неужели вы считаете, что мы создали вас играючись, и вы к нам не будете возвращены? То есть неужели Аллах Всевышний создал этот весь мир и все, что в нем есть, просто для забавы? Если ты признаешь, что Аллах создал тебя, то себе вопрос задай: для чего тебя Аллах создал? И Аллах Всевышний говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И Аллах Всевышний тебя не создал для этого дуния, чтобы ты жил в этом дуне и набирал в нем имущество, строил в нем дворцы и сделал для себя целью этой дуния. Как Аллах Всевышний говорит в священном хадисе: «О сын Адама, воистину я создал тебя для себя и создал все для тебя, так не играй же». То есть: «О сын Адама, я создал тебя для себя». Аллах создал человека для того, чтобы он поклонялся ему. И создал все для тебя. И Аллах Всевышний знал, что человек в этом дуне живет, и он нуждается, чтобы у него была еда, чтобы у него был рис, у него был дом, в котором он живет. Человеку нужны животные, которых он будет есть. И Аллах Всевышний говорит: «И создал все для тебя». То есть весь этот дунья Аллах создал для того, чтобы человеку создать условия, чтобы он поклонялся Аллаху. И получается, если мы посмотрим на многих из людей, что жизнь, она у них иная. Что Аллах Всевышний создал человека для поклонения, чтобы он поклонялся ему. А все остальное, чтобы это было помощью ему в этом поклонении. А человек же взял себе целью то, что окружает его из богатств, украс, наслаждения этого дунья. Хотя это все создано только для него, но он создан не для этого. И он изменил цель, для которой он был создан. Поэтому Аллах говорит: «О сын Адама, я создал тебя для себя и создал все для тебя. Так не играй же», то есть не обольщайся этим дунья и не делай это целью своей. И Аллах в Коране говорит: «Мен кана юриду л'хаята д-дунья ва зинатаха нуоффи лейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун. Улайка л'лазина лейса лахум фил ахирати илля н-нар وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Тот, чьей целью является ближняя жизнь. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Кто желает ближней жизни, وَزِينَتَهَا, ее украшений, красот, которые в ней есть. نُوفِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. Мы полностью воздадим им за их дела в ней, и они не будут обделены. То есть Аллах Всевышний говорит, что каждый, чьей целью является эта дунья, и он делает для этого дунья. И даже это если мусульман, который делает дела ахирата для этого дунья, Аллах полностью воздаст этому человеку в этом дунья за все, что он творил. Уляйка ладина лейса лахум фил ахирати илля нар. Это те, для которых в ахирате нет ничего, кроме огня. То есть Аллах полностью воздаст им за их деяния, за все добро или благие деяния, которые они делали ради дунья, Аллах воздаст в дунья. Чтобы никто из них не смог попросить Аллаха в ахирате вознаграждение за свои дела, и тщетно было то, что они совершали, и тщетно было то, что они творили. То есть не принесет им пользы. Потому что Аллах Всевышний говорит в Коране, передавая слова людей в ахирате, «Якулю я лейтани каддамту ли хаяти». «О, если бы я приготовил для своей жизни». Почему? Ахират назван хая. Почему в ахирате люди будут называть жизнь последнюю аль-хая? Потому что они поймут в ахирате, что Аллах создал их для этого. И прошла эта жизнь, которая была шансом для них, в которой они могли что-то делать. И они упустили этот шанс. И они поняли, что ближняя жизнь никак не сравнится с ахиратом. И ближняя жизнь, ничто в ней не похоже на ахират. И если даже наслаждения, которые будут в раю, они лишь в названиях похожи на то, что будет в раю. И одно просто пребывание того, что человек будет ждать, ожидать своего суда. И есть среди людей те, кто будет наказываться в барзах и в могилах до наступления судного дня. И будут люди, которые будут наказываться, они будут, наказание, оно наступает уже с наступлением судного дня. И просто ожидание расплаты будет уже мучительным для людей. Когда одних из них будут направлять в рай, когда одних из них допустят тому, чтобы они выпили из водоема пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ширина которого месяц с пути, и длина которого месяц с пути, и в нем будет стоять сосуд для того, чтобы они пили, подобно в своей красоте и своей численности, подобно небесным звездам, и тот, кто выпьет из него, никогда не ощутит жажды. И как будут взвешиваться их дела. Тот, кто преуспел, тому будет даваться его книга в правую руку. А тот, кто потерпел убыток, то он получит книгу деяний в левую руку. В тот день, когда люди увидят, что животные будут получать свой расчет. Когда безрогая заберет свое право у рогатой. И когда после того, как они заберут друг у друга права, и Аллах обратит их в развеянную пыль, и неверующий будет говорить: «О, если бы я был развеянной пылью». В тот день они поймут, что такое настоящая жизнь. «Якулю я лейтани каддамту хаяти». И он будет говорить: «О, если бы я приготовил для своей жизни». И неверующий, в то время как многие из них, когда были в дунья и говорили, что их творцом является Аллах, и они не следовали этому и не верили в этом, а их словами лишь было то, что они говорили: «Инхия илля хаятуна дунья, намуту ва нахья, ва ма юхликуна илля дахр». Это лишь только наша ближняя жизнь. Мы умираем и живем. И нас губит всего лишь только время. «Ва ма лахум бидалика мин ильм, инхум илля зуннун». У них нет знаний об этом, они лишь только предполагают. И также Аллах Всевышний говорит: «Ам наджалю ладзина аману ва амилу салихати каль муфсидина филь арди, ам наджалю муттакина каль фуджар». Неужели мы сделаем тех, которые творили благодеяния, уверовали и творили благодеяния, как те, кто творят нечестие на земле? Или сделаем богобоязненных подобно развратникам? То есть неужели человек думает, что Аллах создал его в этом мире, и он существует в этом мире, и он делает все, что пожелает, и за это не будет расчета. Сам каждый человек, который на самом деле верит в Аллаха, он понимает это. Неужели есть люди, которые всю жизнь творят благодеяния, и они находятся в бедности, и находятся в тяжести, их притесняют, и они не видят награды в этой дуне, умирают, уходя из нее, не получив никакую награду. И в то же время есть неверующие притеснители, которые забирают у людей имущество, проливают их кровь, притесняют людей. И они в этом жизни живут в благе и живут в роскоши. Неужели Аллах Всевышний оставит это все просто так? И Аллах говорит: «Ам наджалю ладзина аману ва амилу ссалихати каль муфсидина филь ард». Неужели мы сделаем тех, которые уверовали и творили благодеяния, подобно тем, кто распространяет порчу на земле? «Ам наджалю муттакина каль фуджар». Неужели мы сделаем богобоязненных подобно развратникам? Этого никогда не будет. И некоторые ученые упоминают, почему Аллах Всевышний не наказывает несправедливых тиранов, валимов в этом дуне. Потому что эта жизнь, эта дуня слишком короткая жизнь для того, чтобы Аллах Всевышний сполна наказал их за то, что они творят в ней. То есть Аллах Всевышний создал нас, но не создал нас просто так. И есть цель. Из милости к нам Аллах Всевышний послал к нам посланника, который разъясняет, для чего же Аллах Всевышний послал своих посланников. Как Аллах Всевышний сказал: «Инна арсальна илейкум расулян шахидан алейкум кама арсальна иля фирауна расуля, фааса фирауну расуля, фаахаднаху ахзау вабиля». «Инна арсальна илейкум расуля». «Воистину мы послали к вам посланника». «Кама арсальна иля фирауна расуля». «Подобно тому, как послали к фараону посланника». «Фааса фирауну расуля». «И ослушался фараон посланника». فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيلَ. И мы схватили его суровой хваткой. То есть воистину мы послали к вам, о люди, послали к вам пророка, посланника. И это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Послали к вам посланника, свидетелем над вами. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, будет в день суда свидетелем над этой общиной, что он донес, разъяснил. И как он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я оставил вас на белом пути, и его ночь, как его день, не собьется с него никто, кроме заблудшего». То есть прямой путь Аллаха ясен. «Воистину мы послали к вам посланника, свидетелем над вами, подобно тому, как послали к фараону посланника». То есть подобно тому, как к нам Аллах послал посланника, он посылал и к фараону посланника, и к народу фараона. И это кто был Муса, алейхиссалям? «Фааса фирауну расуля». И ослушался фараон посланника. «Фаахаднаху ахзау вабиля». И мы схватили его суровой хваткой. То есть Аллах Всевышний погубил фараона и его приспешников в этом дунье. Он погубил их за один раз всех. И в барзахе «Аннару юрадуна алейха». То, что они подвергаются наказанию огня, будучи в могиле утром и вечером. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. И в тот день, когда наступит час, введите семейство фараона в более суровое, жестокое наказание. И те из вашей общины, подразумевается в этом аяте, что мы послали к нему посланника, и он ослушался его, и мы наказали его, и те из вашей общины, кто ослушается его, будет наказан, подобно тому, как был наказан фараон. И с чем же пришел этот посланник? Посланник пришел, и он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Вся моя община войдет в рай, кроме тех, кто отказался». И они спросили: «И кто же отказался, у посланника Аллаха?» Он сказал: «Тот, кто подчинится мне, тот войдет в рай, а тот, кто ослушался меня, тот отказался». Или в другой версии говорится: «А тот, кто ослушался меня, тот войдет в ад». То есть те, кто пошли за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, последовал его пути, они послушны ему, и они, иншаллах, будут и жители рая. А те же, кто не последовал ему и выбрал для себя другой путь, не путь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то для этого человека нет ничего, кроме ада. И самым великим повелением, с которым пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, самой великой вещью, с которой он пришел из повелений, это было повеление поклоняться одному Аллаху. Как Аллах Всевышний говорит в Коране: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шай'а». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего сотоварища. И этот аят называется аят о 10 правах. И самым первым Аллах упомянул свое право То есть право то, что люди обязаны поклоняться Аллаху. И поклонение, то, что человек поклоняется Аллаху, оно не называется поклонением. Человек не поклоняется Аллаху до тех пор, пока в нем нет этих двух частей. «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шей'а». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего сотоварища. То есть эти две вещи обязательно должны быть в том, кто считает себя поклоняющимся Аллаху. Эти две вещи должны быть в том, кто считает себя мусульманином. Ислам мусульмана не является ислам, пока в нем нет этих двух вещей. И если человек поклоняется Аллаху, но предает ему сотоварищи, или не отвергает все, чему поклоняется помимо Аллаха, это подобно намазу, в котором нет омовений. И сколько бы человек, совершающий намаз без омовений, как бы он много сил на это не тратил, и что бы он ни делал в этом поклонении, оно не приносит ему пользу и не приносит ему награду. Подобно этому, когда человек поклоняется Аллаху, но вместе с этим предает ему сотоварищи, или не отрицает все, чему поклоняется помимо Аллаха, то это подобно намазу, в котором нет омовений. И это не называется поклонением, и это не является тем, что принесет ему в ахирате пользу. И самым великим запретом, с которым пришел пророк, саллиллаху алейху ассаляма, является запрет ширка. Аллах в Коране говорит: «Куль та'алау атлю ма харрама роббукум алейкум, алла тушрику бихи шей'а ва биль валидейни ихсана». Этот аят называется аятом завещания, в котором пришли запреты. И Аллах говорит: «Скажи, идите ко мне, я прочитаю вам то, что запретил вам ваш Господь. Не предавайте ему сотоварища и хорошее отношение к родителям». То есть самым первым запретом Аллах упомянул не предавать ему сотоварища. «Алля тушрику бихи шей'а». Не предавать ему ничего сотоварища. Ничего означает ни в каком из видов поклонения. И никого не предавать сотоварищи, кем бы он ни был. Будь то это ангел приближенный или посланник посланный. Ничего не предавать ему в сотоварищи. И после этого упомянул запрет на другие грехи. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ичтанибу саб'аль мубикат». Сторонитесь семи губительных грехов. И первым упомянул предание Аллаху сотоварищи. Второе – колдовство. Убийство человека без права. Затем упомянул поедание имущества сироты. Поедание процентов, ростовщичество. Бегство с поля боя при наступлении. И обвинение в прелюбодеянии девственных, не помышляющих о прелюбодеянии верующих женщин. И первым из этих семи губительных грехов он упомянул ширк, предание Аллаху сотоварища. Также, когда передается, что Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, спросил: «О посланник Аллаха, какой из грехов является самым великим?» Он сказал: «Чтобы ты предал Аллаху сотоварища в то время, как Он создал тебя». Он спросил: «А затем какой?» Он сказал: «Чтобы ты убил своего ребенка, опасаясь того, что он будет есть вместе с тобой». Затем какой он сказал? Он сказал: «Чтобы ты совершил прелюбодеяние с женой своего соседа». То есть эти аяты ясно указывают на запрет на ширк, что он является самым великим из грехов. И также передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил Муаза, радиаллаху анху: «О Муаз, знаешь ли ты, какое право Аллах имеет на своих рабов?» Он сказал: «Аллаху и его посланнику это ведомо лучше». Он сказал: «Право Аллаха на его рабов, чтобы они поклонялись ему и не предавали ему ничего в сотоварищи». Затем он спросил: «О Муаз, знаешь ли ты, какое право имеют рабы на своего Господа?» Он сказал: «Аллаху и его посланнику это известно лучше». Он сказал: «Чтобы он не наказывал того, кто не предал ему сотоварища». То есть этот хадис тоже указывает на то, что это является самым великим грехом. Это ширк, и самое великое из повелений – это единобожие. И Аллах Всевышний делает упрек многобожникам. Ведь когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, был послан, Курайшиты поклонялись Аллаху, но вместе с тем они поклонялись и другим, которых они считали приближенными к Аллаху. И Аллах Всевышний говорит о них: «Вама юмину актарухум биллахи, илля вахум мушрикун». И не верит большая часть из них в Аллаха, кроме как они многобожники. То есть они верили в Аллаха, но вместе с этим они предавали ему сотоварища. И Аллах Всевышний упомянул в Коране, какие недостатки были в этих богах, которым они поклонялись помимо Аллаха, кого они взяли себе богами помимо Аллаха. Аллах говорит: «Уаттахаду мин дунихи алихата ла яхлюкуна шейа вахум юхлякун». ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. И Аллах упомянул в этом аяте семь недостатков, которые есть в том, чему они поклонялись помимо Аллаха. И Аллах говорит: они взяли себе помимо Аллаха божеств. И Аллах описывает их: они их не создали, но сами были созданы, и не могут принести ни вреда, ни пользы, и они не умерщвляют, и не оживляют, и они не воскрешают. То есть им вопрос словно задается в Коране: в чем же причина, почему вы поклоняетесь этим идолам? Разве они вас создали, чтобы вы из благодарности им поклонялись? Нет, они не создали, но сами такие же создания, как и вы. Они не владеют ни вредом, ни пользой. Если вы им не будете поклоняться, разве они чем-то смогут вам навредить? Не смогут, потому что не обладают вредом и не приносят пользу. И если вы поклоняетесь им из надежды на то, что они вас вознаградят за это, то и этого они делать не могут. Если вы им поклоняетесь из страха, что они вас умертвят, но ведь и умертвить, «Ля им ликуна маута уаля хаята», они не владеют ни смертью, ни жизнью, «Уаля нушура», и воскресить вас тоже они не в состоянии, чтобы затем вас рассчитать за то, что вы творили. В чем же причина, почему же, зная все это, что они вас не создали, что они такие же создания, как и вы, что они ни пользу не приносят, ни вреда не приносят, что они не могут вас не умертвить, не могут оживить, и они не могут воскресить вас в ахирате. Так в чем же причина, почему вы поклоняетесь им помимо Аллаха? И Аллах Всевышний укоряет часто их. Аллах Всевышний говорит: «Я аюханнасу, убуду раббакуму, аллази халакакум, валлазина мин кабликум». «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, кто был до вас». «Аллази халакакум валлазина мин кабликум, лааллакум таттакун». «Аллази джаала лакум аль-арда фирашан вас-самаа бинаан ва анзала минас-самаи маан фа ахража бихи минас-самарати ризкан лакум, фала таджалу лиллахи андадан ва антум таъламун». «О люди, Аллах обращается ко всем, и верующим, и неверующим, поклоняйтесь вашему Господу». И дальше говорит: который создал вас и тех, кто был до вас, и который, может быть, вы будете богобоязненны, который сделал для вас землю ложем и сделал небеса кровлей и ниспослал вам с небес воду, так не предавайте ему равных в то время, как вы знаете. То есть, о люди, поклоняйтесь вашему Господу. И если возникнет вопрос, почему же они должны поклоняться? Но ведь Аллах же создал вас, и тех, кто был до вас, и ваших родителей, праотцов, всех создал Аллах. Может быть, вы будете богобоязны. Он сделал для вас землю ложем, на котором вы живете, строите, сеете, живете. У вас появляются дети. И небо сделал для вас кровлей. И ниспослал с небес воду, и вывел из этой воды плоды, как риск для вас. То есть Аллах Всевышний ниспослал воду, и из этой воды выросли растения, и деревья, и животных, которые вы едите, едят эти растения. И вы пьете, используете эту воду, как в реках, так и в колодцах. «Фаля таджалу лиллахи андада», и не предавайте же Аллаху равных в то время, как вы знаете. В то время, как вы знаете что? В то время, как вы знаете, если Аллах создал вас, и это вопрос каждому, если Аллах создал тебя, если ты веришь, что Аллах создал тебя, и всех, кто есть, если Аллах сделал для тебя эту землю, на которой ты живешь, и эти небеса сделал для вас кровлю, и ниспослает Аллах для вас воду с небес, если ты во все это веришь, из этой воды получается риск, который ты ешь, и все блага, которые вокруг тебя, так почему же ты Аллаху предаешь сотоварища в то время, как ты все это знаешь? Это был вопрос к ним. Как же вы предаете Аллаху сотоварища, если вы все эти вещи признаете, что Аллах их создатель? И в этой суре, суре Аль-Аср, Аллах упомянул четыре вещи. Упомянул четыре качества, которыми описываются те, кто спасется в ахирете. Клянусь временем, каждый человек находится в убытке, исключение только те, в ком есть эти качества. «Илля ладзина аману», кроме тех, которые веровали в Аллаха. И человек не может верить в то, о чем он не знает. И поэтому обязанностью на каждом мусульмане является изучение того, без чего не может существовать его религия. И когда имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, что на каждом лежит обязанность получения знаний, его спросили, это знание о чем? Он сказал, о том, без чего не может стоять его религия, как его намаз и его пост, то есть обязательные вещи. Обязанность на каждом мусульмане является изучение то, без чего невозможна его религия. И твоя религия невозможна без знания шести столпов. Что это за шесть столпов имана? И твоя религия невозможна без того, чтобы ты знал, как совершается твой намаз, что в нем обязательно, что его нарушает. И его пост, и его хадж, и его закат. И тот, кто отворачивается от этих знаний и не узнал об этих четырех вещах, о которых Аллах говорит в этой суре. Ведь приходит в хадисе, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что когда умершего погружают его в могилу, его хоронят, к нему приходят двое ангелов, черные, с синими глазами, и они спрашивают его, кто твой Господь, какова твоя религия, и кто тот человек, который был послан к вам, пророк. И верующий ответит, Господь мой Аллах, религия моя ислам, и мой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И лишь тот, кто знал и в этом дуне узнавал эти вещи, узнавал эти вопросы, только он и сможет ответить в ахирате, когда его спросят ангелы об этом. А что касается другого, то когда его спросят, кто твой Господь, и какова твоя религия, и кто тот человек, который был послан к вам, он скажет, ах, я не знаю, я слышал, как люди говорили то-то и то-то. И это те, которые не знали об этих вещах. И поэтому мусульманин должен, это является обязанностью фарду-ль-айн на каждом мусульмане, чтобы он знал эти вещи. И эти знания должны быть на основании доказательств, чтобы он знал об Аллахе, о пророке, о религии ислам с помощью доказательств. Потому что слова ученых, они не являются доказательствами, а доказательствами является лишь Коран и сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И вторую вещь, которую Аллах упоминает из качеств спавшихся людей, он упоминает, кроме тех, которые веровали и творили благодеяния. То есть, кроме тех, которые уверовали и познали Аллаха, его пророка, его религию с помощью доказательств, и творили дела, то есть совершали дела в соответствии с этим знанием. Потому что недостаточно, чтобы ты просто знал. И как Фудейль ибн Айяд, рахматуллахи алейхи, говорил, что ученый остается невеждой до тех пор, пока он не совершает дела в соответствии со своим знанием. Что даже ученый, который знает книги хадисов, который знает Коран наизусть, который знает толкование, который знает книги ученых, разбирается в разных областях шариатских наук, он считается джахилем до тех пор, пока он не совершает дела в соответствии с этим знанием. Потому что какая разница между ним и джахилем, если он не делает? И подобно этому каждый человек, который знает, но не совершает дела, то эти знания будут против него. И как говорится у поэта: وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنْ. И ученый, который не совершает дела в соответствии со своими знаниями, он будет наказан прежде, чем многобожники. То есть тот, кто знает и не совершает дела в соответствии с этим. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что три категории людей будут, которыми будет разожжен адский огонь. И одной из них является ученый, который не совершал дела в соответствии со своим знанием. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Валькур'ану худжатун лака ау алейка». И Коран является доводом Аллаха для тебя или против тебя. Не может быть такого, чтобы ты что-то новое узнал, и ты оставался в прежнем положении. И либо ты совершаешь дела в соответствии с тем, что ты делаешь, и это будет доводом для тебя в ахирате, либо ты противоречишь этому, и это будет доводом против тебя в ахирате. И каждый из нас тоже является примером для остальных. Ведь смотря на вас, на каждого из вас, люди, которые далеки от религии, они через вас понимают ислам. И те недостатки, то, что вы не делаете из своей религии, когда они видят, они думают, эти недостатки есть в исламе. И поэтому каждый из нас несет в своих делах тоже дау. И третье, что Аллах упоминает в этой суре: кроме тех, которые веровали и творили благодеяния и призывали друг другу к истине. То есть это призыв. Недостаточно, чтобы ты сам узнал об Аллахе, пророке, религии. И сам совершал дела в соответствии с тем, что ты знаешь. На тебе лежит обязанность и донесение. То есть ты должен доносить. И Аллах в Коране говорит: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Аллах взял договор с обладателями Писания, что они будут разъяснять это людям и не будут его скрывать. И также, помимо того, приходит в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что тот, кто был спрошен о какой-либо вещи, которую он знает, и он скрыл ответ, то Аллах Всевышний обуздает его уздами из огня в день суда. И плюс к этому, то есть это не только ответственность на тебе, но это и честь великая, потому что это является путем пророков и посланников. Когда ты призываешь людей к исламу, когда ты объясняешь им ислам, ты занимаешься тем, чем занимались пророки и посланники. Аллах в Коране говорит: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Скажи, это мой путь. То есть это пророку, саллиллаху алейхи вассалям, повеление. Скажи, это мой путь. Я призываю к Аллаху. Я на основании знаний. Я и те, кто последовал за мной. И причист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. То есть скажи, это мой путь. Путь этот в чем заключается? То, что я призываю к Аллаху на основании знаний, я и кто следует за мной. То есть те, кто призывает к Аллаху, они являются теми, кто идет по пути пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И также пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил Али, радиаллаху анху: клянусь Аллахом, если Аллах поведет посредством тебя одного человека, это лучше для тебя, чем обладание красными верблюдами. А красными верблюдами арабы измеряли свое богатство. То есть это лучше для тебя, чем будь то роскошный автомобиль, чтобы ты призвал человека, и он последовал за тобой. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: тот, кто призовет к правильному пути и за ним последует, то ему будет его награда и награда того, кто последовал за ним, и это не уменьшит их награды нисколько. И тот, кто призвал к заблуждению и за ним последовали, то на нем его грех и грех тех, кто последовал за ним, и это не уменьшает из их грехов ничего. То если ты призываешь исламу, и человек тебе ответит, Аллах дал этому человеку и повел, и он ответил после твоего призыва, то тебе будет твоя награда. И награда этого человека, который также будет делать дела. И это является великой милостью Аллаха Всевышнего. И, конечно же, когда человек все начинает, сам уверовал, узнал об Аллахе, его пророке, религии, ислам, стал совершать дела в соответствии с этим. Когда он начинает призывать людей, то среди людей всегда есть те люди, которым это не нравится, которых это задевает. Ведь каждая прелюбодейка мечтает о том, чтобы все женщины были прелюбодейки. И поэтому, когда они видят призывающего, и он начинает задевать их, или задевать их интересы, они начинают ему причинять боль. И это либо в словах они своих делают, либо в делах своих делают. И ты не являешься первым, кто призывает и кого притесняют. И это был каждый пророк, это встречал. И это встречал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний говорит, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. И уже считали лжецами пророков до тебя, посланников до тебя. И они проявили терпение к тому, что их обвиняли во лжи и причиняли боль до тех пор, пока не пришла помощь от нас. И также Лукман, когда делал наставление своему сыну, он говорит, «Я буней, акими салата ва'мур биль ма'руфи ванха анил мункар, васбир аля ма асабака, инна хаза ля мин азмил умур». «О сынок, выстаивай намаз, повелевая одобряемое, и удерживай от порицаемого, и терпи то, что тебя постигнет воистину, это из решимости в делах». То есть он, когда повелевал ему, «О, сынок, выстаивай намаз, повелевай одобряемое, и удерживай от порицаемого, и терпи». Почему он говорит «и терпи то, что тебя постигло»? Потому что Лукман знал, что это является сунной Аллаха, законом Аллаха в этом мире, что тот, кто призывает людей к благу и запрещает им запретное, дурное, то они начинают ему причинять боль, после которой надо проявлять терпение. Аллах Всевышний говорит: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. И подобным образом мы сделали для каждого пророка врагов из преступников, и достаточно твоего Господа как ведущего прямым путем и помощника. То есть, и подобно тому, как каждый пророк, это было с каждым пророком, что он приходил, призывал, и у него был враг из преступников. И достаточно Аллаха, как ведущего прямым путем и помощника. И также Аллах Всевышний, когда ниспослал Коран пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал: «Инна нахну наззальна алейка л-Кур'ана танзиля». Воистину мы ниспослали тебе Кур'ан по частям или ниспосланием. Ведь Кур'ан является милостью Аллахом. И он ниспослан пророку, как руководство, свет, радость для верующих. И вместе с этим Аллах говорит «Фасбир ли хукми роббика». «Терпи решение своего Господа». И в этом есть указание на то, что в этом Коране будет то, когда он начнет призывать к нему, к одобряемому и удерживает от порицаемого, с ним произойдут те вещи, которые будут причинять боль и которые надо будет терпеть. И эта сура является краткой. Однако ученые говорят, что в ней содержатся смыслы. Смыслы, которые содержатся в Коране. И весь Коран возвращается к этой суре, к этим четырем вещам, которые Аллах упоминает в этой суре. И поэтому имам Аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, сказал, воистину, если бы Аллах не послал своим рабам как доводом против них ничего, кроме этой суры, то этого было бы им достаточно. Баракаллаху ли ва лякум фил Кур'ани аль-Азим, ва нафа'ани ва ияком бима фихи мин аль-аяти ва дзикри аль-хаким. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.